через окно первого этажа в северной половине дома. Да. При этом он, видимо, свалил ночной столик или табуретку возле кровати миссис Тор. Да. Затем он схватил трость, находившуюся в комнате, и стал имитировать шаги миссис Тор. Мне думается, что это самый правильный вывод из всех имеющихся в нашем распоряжении вещественных доказательств. Конечно, сам лично я этого не видел. Но трость вы нашли на полу, в том углу, откуда были произведены выстрелы. Да. Кстати, лейтенант, ведь это вы обнаружили свидетеля Томаса Ланка в загородном отеле, где он был зарегистрирован под именем Томаса Триммера, и поместили его под надзор полиции. Да. Каким же образом вы попали в этот отель, чтобы произвести арест указанного человека? Трек усмехнулся. «Такие сведения полиция предпочитает не разглашать», — сказал он, прямо глядя на Мейсона. Улыбка Перри Мейсона стала еще шире. «В таком случае, лейтенант, не скажете ли вы нам, что вас привело в отель анонимное сообщение по телефону от лица, которое точно знало местонахождение Ланка, имя, под которым он зарегистрировался там, и даже номер его комнаты?» Бюргер принялся энергично возражать против данного вопроса, так как он считал, что этот вопрос касается профессиональной тайны. Судья Ланкершим на минуту задумался. Потом спросил у Мейсона: «Скажите суду, с какой целью вы задаете этот ваш вопрос?» «Я ставлю своей целью показать высокому суду общую картину данного дела и перспективы его развития. Несколько позднее станет совершенно ясно, что это весьма существенный момент, Ваша честь. Если допустить, что лейтенанту Трегу по каким-то своим соображениям звонил я и никто другой. Но вы ведь этого не заявляете?» «В данный момент, Ваша честь, я только ограничиваюсь постановкой данного вопроса. Но мне кажется, что с точки зрения интересов моей подзащитной, свидетель обязательно должен на него ответить». «Возражение снимается», — решительно заявил судья. «Я, конечно, сомневаюсь, чтобы этот вопрос имел прямое отношение к рассматриваемому нами делу, но я намерен дать защите самые широкие возможности пользоваться своими правами. Тем более, что сформулированный таким образом вопрос ни в коей мере не заставляет лейтенанта Трега называть источник информации. Отвечайте, свидетель, на вопрос». Трег был очень осторожен в выборе выражений. Он немного подумал и сказал: «Действительно, у меня состоялся анонимный разговор приблизительно такого содержания». Мейсон широко улыбнулся. «Это все. Матильда Тор, сидевшая рядом с проходом, поднялась с места, опершись одной рукой на трость, другой на спинку впереди стоявшего стула, и не спеша двинулась на возвышение для свидетелей, где была приведена к присяге. Гамильтон Бюргер не стал тратить много времени на формальные вопросы, а сразу же перешел к сути дела. «Вы супруга Франклина Тора?» «Да». «Где в настоящее время находится ваш муж, Франклин Тор?» «Не знаю». «Когда вы в последний раз видели его?» «Примерно 10 лет назад». «Точную дату его исчезновения вы можете назвать?» «25 января 1932 года». «Что случилось в этот день?» «Он исчез. Вечером он разговаривал в своем кабинете с каким-то человеком, которому были нужны деньги. Голоса звучали довольно громко и сердито. Потом они стихли. Я пошла спать. И после этого я уже своего мужа больше не видела. Он исчез. Однако я знала, что он не умер. Я не сомневалась, что в один прекрасный день он непременно появится снова». «То, что вы чувствовали и предполагали, совершенно не имеет значения для суда», — поспешил прервать ее Гамильтон Бюргер. «Нам просто необходимо установить некоторые факты, чтобы показать все мотивы, заставившие человека